Глава 41. «Злишься?» «Нет, не злись. Я и не злюсь. Но, Толя, я просто...» «Да черт возьми, Олеся! Я надеюсь, что у тебя хотя бы документы с собой?» Щербинский был, мягко говоря, обескуражен произошедшим. Мы шли пешком в Тибуртине, в неизвестном для меня направлении. На вокзале мы, то есть Толя, приобрел большую бумажную карту Рима. Потому включать навигатор на смартфоне было большим расточительством в плане посадки аккумулятора. Обе наши зарядки уехали в чемоданах. «Мы можем же купить зарядку? Она ведь не стоит так дорого, как смартфон». Мое замечание казалось весьма логичным. «Или нет?» «Сегодня воскресенье», – вздохнул Щербинский. «И что?» «Оглянись вокруг. Видишь хотя бы один открытый магазин?» «Что за бред, конечно!» Я повернула голову направо, налево, посмотрела через дорогу. Была пара открытых продуктовых, один или два магазина с одеждой от крупных сетей. Но ни одного магазина техники в ближайшем обозрении не наблюдалось. Я вздохнула. Мне и самой не верилось, что из-за меня и моей упертости мы оказались в такой ужасной ситуации. Кроме того, было стыдно. Вся поездка полностью спланирована и оплачена Щербинским, который сосредоточенно изучал карту города, по крайней мере, той его части, в которой мы застряли. Прежде чем покинуть автовокзал, он также купил билеты на утренний автобус, убедившись, что никаким другим маршрутом с пересадками или без них до места назначения мы не доберемся, и смог дозвониться до вокзала Реджо Калабрии, где наши чемоданы должны были разместить в бюро находок и никому не отдавать, конечно, за отдельную плату. Мы петляли по улицам еще минут 30, пока не остановились у небольшой парадной двери. Табличка на ней гласила «Отель Ориенте». Над названием гордо сияли две звезды. Я было открыла рот, чтобы дать комментарий о том, что в таких заведениях мне еще останавливаться не доводилось, и это настоящая экзотика, но вовремя прикусила язык. «На ночь остановимся здесь!» Щербинский толкнул дверь, но даже не потрудился пропустить меня вперед. В холле было пусто, и все выглядело как раз на то самое количество звезд. Я подавила в себе навязчивое желание залезть на TripAdvisor, лишь по обстановке предчувствия, что положительных отзывов об этой ночлежке будет крайне мало. За стойкой рецепции сидел колоритный мужчина с черными волосами и густой бородой, лет 40. Небольшая табличка на его груди гласила, что к нему можно обращаться по имени Марио, хотя выглядел он скорее как Арсен. «Полагаю, что о континентальном завтраке заикаться даже не стоит», прошептала я, спрятавшись за спиной Толи, когда итальянец обратил на нас внимание. Точнее, в основном на меня. Его короткий взгляд успел меня раздеть, потом снова раздеть, потом еще раз раздеть и... Больше я не выдержала. Пока мужчины выясняли, чей менталитет крепче, мне оставалось только в очередной раз отругать саму себя за невероятную глупость, проявленную часом ранее. Наконец, в руках моего спутника оказался ключ, самый настоящий, не электронный, с бочонком на брелке номером 32. Конечно, лифта здания предусмотрено не было. Мы поднялись на третий этаж, нашли дверь с нужной цифрой и вошли внутрь. В этот раз я была даже немного рада, что Щербинский не стал пропускать леди вперед, а сам решился на изучение новой территории. Свет включился от обычного переключателя, являя взору ничем не примечательную комнату с кроватью, столом, парой стульев, телевизором, коробкой и мини-холодильником. Интересно, тут есть газировка? Купленную воду мы уже выпили, потому что даже вечером на улице было очень жарко. Но не успела я и слова произнести, как свет в комнате погас. Лишь на секунду в голове мелькнула мысль, Что-то из того, что в этом глупом отеле все отвратительно плохо работает, и сам он отвратительный. На ту драгоценную секунду, пока я не услышала, как щелкнул дверной замок, пока кто-то не толкнул меня в спину так, что я ничком упала на кровать и, не успев произнести звука, оказалась придавлена к матрасу мощной мужской фигурой. Нужно было закричать, но слова застряли в глотке, мысли вылетели из головы, под закрытыми веками сверкали искры. Еще ничего не произошло, но тело интуитивно отозвалось на грубость и напор. Губы горели от предвкушения, кожа распалилась в местах, где Толя только что прикасался. Единственная мысль – «Еще!» «Мне было нужно еще!» Он перевернул меня к себе лицом, все еще нависая. Поднял за запястье, усаживая на матрасе, обхватывая руками лицо и, наконец-то, целуя. Горячо и жадно, не жалея моих губ, не заботясь о чувствах, не думая, что я могу его остановить. Пальцами он пробрался под кофту, стаскивая ее через голову. Бюстгальтер был снят и потерялся за кроватью практически сразу. Сегодня ни у кого из нас не хватило бы терпения на долгую прелюдию. Приподнявшись на ноги, Щербинский без стеснения разглядывал меня. В комнате было темно, небольшие окна пропускали не так уж и много уличного освещения. Но его зеленые глаза видели все. Каждый изгиб, каждую черточку, каждый миллиметр кожи, каждую деталь шрама. Будь это кто-то другой, я бы давно прикрылась руками, зарыдала от стыда и убежала в ванную. Будь это кто-то другой, я бы не позволила зайти так далеко. Он стоял у кровати, полностью разделся и был чертовски хорош собой. Я понятия не имела, как справлюсь с его размером. Есть ли у нас, точнее у него, презервативы? И что будет потом? Но когда он быстро снимал с меня джинсы, а потом невыносимо медленно стягивал уже мокрые трусики, я едва сдерживала стоны. Конечно, именно в этот момент мне захотелось пошутить. «Собираешься меня наказать?» – пискнула я, почувствовав, как его пальцы поднимаются по внутренней стороне бедра и замирают там, где уже было очень влажно. «Неоднократно!» Без единого намека на юмор ответил он, широко разводя мои ноги и снова впиваясь губами в мои губы. К утру, совершенно измотанная, я точно знала, что Щербинский умеет держать свое слово. Многократно.